Глава 19. Охренев от услышанного, случайно нажал на кнопку сброса вызова. Перезванивать не стал, просто сел на ступеньки, погрузившись в размышления. Поймал себя на мысли, что неосознанно барабаню телефоном по костяшкам пальцев, как будто это хоть как-то помогает решить загадку с Мишкиным исчезновением. Да, он не самый бедный человек. Да, он еще и старший инквизитор, мать его. Дебошир и все такое. Но кому нахрен он нужен? За похищение людей положена смертная казнь. А за похищение седловика еще дополнительно месяцок другой пытками поразвлекают. Надо самому побеседовать с соседкой. Может, что отдельное расскажет. Такси неспешно подъехало к порожкам казино. Открыл дверь и попал в филиал кальянной. В салоне было так накурено, что я едва видел водилу. «Родной, если напрягает, то можешь окна открыть. Много курю на работе, понимаешь? Работа-то нервная», — пожаловался таксист. «Ну да, твоя работа куда опаснее моей, понимаю, дружок». Открыв форточку, залюбовался, как белое молоко вытекает из салона, заполняя кругу ароматом освежающего апельсина. «А почему с кальяном?» «Да курю часто. А от обычных сик, кашель, да и невкусные они. А тут, понимаешь, два в одном, и заменитель сик, и развлечения. Будешь?» — водитель протянул мне мундштук. «Не, спасибо», — отмахнулся я. «Ну и ладно. А ты слышал, что в Арбении разлом открылся вчера? Я манал, там мясорубка была. Короче, стою, жду клиента, а в подвале через дорогу мелькнуло что-то и затихло. Через минуту оттуда выбежал мужик весь в крови и в подворотню нырнул. Я не понял сначала, что за тема. А потом смотрю, из окна рогатый лезет, мелкий такой, на слизняка похож. Да и думаю, инком звякну. Пока телефон набирал, из подвала еще десятка три твари вылезла. Я не будь дурак свалил. А через пару часов проезжал там, дорога отцеплена, кровище моря, куски тел на проводах, заборах, мрак». Таксист активно жестикулировал. А то он был такой, как будто он не свалил, а собственноручно разлом закрыл. Повезло, что жив остался. «Да хрена повезло. Инки вообще нюх потеряли. Ты видел, что за год в Арбении твориться начало? Раньше такой хрени не было. Не, я как бы на них не гоню, мужики работают, но как-то вяло». «Ну так, а ты чё?» «А чё я?» «Иди покажи, как надо. У них набор никогда не заканчивается. Да и платить тебе будут побольше, чем в такси». «Да я этот... Я пацифист, во!» Не рассчитав силы, таксист указательным пальцем ткнул в потолок, пытаясь показать, насколько для него важно быть пацифистом, отчего палец жалобно хрустнул. «Все вы пацифисты на одно лицо, только свистеть и гораздо». «Слышь, малец, у тебя уже харя разбита, тебе еще добавить?» «Ты-то че в инки не идешь?» — начал быдлить извозчик, но потом одумался. «А я уже», — расстегнув ворот куртки, светанул бляха инков. Таксист ойкнул и принес тысячи извинений. «Рот закрой свой и вези давай». Таксист приник, покраснел, даже попытался меньше нарушать правила дорожного движения, хотя получалось это у него слабо. То на красный пролетит, то за стоп-линию заедет. У дома Мишки стоял небольшой грузовик, куда мужики, одетые в серое, тащили из подъезда мебель. Пропустил двух грузчиков с диваном в руках. Странно, но мебель до боли напоминала Мишкину. Так и оказалось. Мебель вывозили из квартиры инквизитора, окликнул прораба. «Мужик, а куда мебель вывозите?» «Да заказ пришел, на распродажу везем. Сказали, что хозяин хату продает, вот и решил от хлама избавиться». «Продает хату? Очень интересно. Какие-то господа выволокли из квартиры и увезли в неизвестном направлении, а теперь еще и квартиру продают. Мошенники? Кстати, середина рабочей недели. Уже должны были хватиться нашего героя-любовника. Поди уже в розыск объявили». Через час я уже был в храме. Босс Мишки был в ранге храмовника, и звали его Николай Игоревич. Еще и 40 не исполнилось, а карьера его завершилась в одном из рейдов. Демон оторвал обе ноги. Храмовник был заперт в сломанном теле, все амбиции рухнули, а на смену желаниям пришла злость на весь мир. Тук-тук. «Какого хрена? Что за полудурок там приперся?» — послышался хриплый голос из кабинета. Я открыл дверь, и, не дожидаясь разрешения войти, ввалился внутрь. «Николай Игоревич, приветствую». «А, это ты? Ну и что тебе нужно?» Храмовник навис над столом, сжав кулаки. «Эх, как же он не любит, когда тратит его время». «Да, я по поводу Михаила». «А что с ним? Хреново руководит? Ну так я его мигом разжалую, тебя заодно. Будете у меня сортиры драить, дармоеды!» — гоготнул храмовник и плюхнулся на кресло, разгладив усы. «Ага, как скажете». «Ты мне погавкой, умник хренов! Я до сих пор не понимаю, нафиг мы тебя в штат взяли? Ты на работе раз в пятилетку показываешься!» Игоревич в очередной раз пытался меня построить, но таких строителей я на своем веку повидал немало. «Вообще-то взяли меня внештатным сотрудником, а за те гроши, что вы мне платите, идите в задницу», — сказал я, улыбнувшись начальнику. «Вот так, значит. Ну, что я тебе могу сказать?» Храмовник пристал на кулаках, скорчив злобную мину, а потом откинулся на кресло и заржал. «Молодец, не засал. Ладно, что там с Мишкой?» «Исчез Мишка. Квартиру продает, а соседка говорит, что его похитили». «Ох уж эти соседи! Вечно им что-то мерещится!» Храмовник повел носом из стороны в сторону, как будто пытался сдержать рвущийся наружу чих. «С Мишкой все нормально. Посттравматический синдром словил после командировки на границу. Там заварушка неслабая была. Вот немного и перенервничал. Я ему путевку в санаторий выписал. Пусть здоровье правит». «А когда вернется?» «Когда захочет. Путевка-то бессрочная. А то, что квартиру продает, это его дело, меня не касается. Да и не твое дело тоже, я полагаю. Если тебе заняться нечем, так давай я тебе задачу. Людей впритык». Игорь тараторил, что для него было не характерно. Брешет, падла усатая. «Ага, обязательно, но попозже. Спасибо за информацию, а то я уж было подумал, что что-то случилось». «Да что там случиться-то может? Ты Мишку видел? Его кувалдой не пришибешь. Кто такого похитить-то может?» Глаз храмовника нервно дернулся. Нервного тика за боссом никогда не замечалось. «Вот и я так подумал. Ладно, видимо, зря волновался. Ну, я пошел». «Да, давай. Только да. Ты на телефоне будь. Говорю же, людей впритык. Можешь потребоваться для рейда». «Обязательно». Я вышел из кабинета с четким ощущением, что мне только что вернули фалос в уши. Да уж. Лжец из Игоревича никудышный. Начальник еще туда-сюда, а вот врать не умеет. И как это понимать? Выходя из здания, бросил взгляд на часы. До открытия разлома примерно 30 часов. Можно на поезде доехать или на попутках. Медные рудники находились в каких-то 300 километрах от Арбена. Можно, конечно, и на чужом транспорте, но свой он как-то милее. Да и какого хрена? Я чуть не сдох в разломе, а сдохнуть, так и не осуществив свою мечту, будет обидно. Вызвал такси и поехал в до боли знакомый магазин. Называлась торговая точка «Моторика». Бывает мелкая моторика, а магазин был определенно крупной, огромной моторикой. Десятки байков на любой вкус, цвет и карман. Продавец радостно выскочил из-за прилавка и кинулся к открывающейся двери. Увидев меня, сразу помрачнел. «Стас, опять пялиться на байке будешь и ничего не купишь?» — спросил Петр с изрядной долей скепсиса, сложив руки на груди. «Сначала буду пялиться на твою удивленную морду, а потом уеду отсюда на своих двоих». «Ты ролики себе купил, что ли?» «И их тоже. Ночной охотник также полляма стоит». «Ну?» «Эх, я бы тебе в рифму ответил. Бумаги оформляй, забирай его». «За наличку?» — брови продавца полезли вверх. «Почти, в кредит возьму. Но сотку внесу сразу». «А ты ездить-то умеешь?» «Петь, ты за меня, что ли, переживаешь?» Услышав мой вопрос, продавец хмыкнул и пошел в сторону прилавка. «Черепах тоже будешь брать?» «Для неискушенных граждан черепаха — это земноводная, а для тех, кто в теме, это защитная снаряга, помогающая при падении на скорости под 200 км в час не разложиться на атомы». «Ну, естественно». Час ожидания. Пара десятков взаимных подколок, и я сижу на парковке. Подо мной рычит зверюга, которую именуют ночным охотником. V-образный двигатель, объем 896,1 кубических сантиметров, максимальная мощность 95,2 лошадиные силы при 8750 оборотах в минуту. Это не мотоцикл. Это чудовище. И эта зверюга моментально попыталась меня убить. Я повернул рукоять газа, немного переборщив. Стальной монстр рванул вперед и, потащив меня за собой, рухнул на асфальт, проехав пару метров юзом. Петруха смотрел на это родео и ухахатывался. Козлина. Вот она, клиентоориентированность. Продавец удостоился лицезреть средний палец, а через десяток минут я уже летел по шоссе навстречу с медными рудниками. Мотоцикл проглатывал километры, как сладкоежка конфеты. От нуля до сотни разгоняться было страшно. От сотни до двух сотен километров в час раскочегарить вообще жуть. А все, что выше 200, вообще пофиг. 300 километров я преодолел чуть меньше, чем за полтора часа. Ладошки потные, шлем мокрый, хоть подкладку выжимай, а черепаха прилипла к спине. Но было круто, очень даже. Когда ветер свистит в ушах, а кроме шума, проносящихся мимо тачек и рева двигателя, ничего не слышно, только тогда и понимаешь, что ты свободен. А если допустишь хотя бы одну ошибку, то байк тебя освободит не только от лимита скорости, но и от жизни. Небольшой шахтерский городок численностью в 20 тысяч человек принял меня в свои объятия. Чумазые дети провожали меня завистливыми взглядами. Да я и сам себе завидовал, еще бы. Такой мотоцикл крутой. Правда, их взгляды натолкнули меня на мысль, что нужно арендовать гараж, а то еще на запчасти разберут. В центре города нашлась автомастерская. За пару тысяч хозяин согласился присмотреть за моим зверем. На всякий случай светанул перед его мордой значком инквизиции. Босс автомастерской тут же стал серьезен. Это правильно, а то еще мысли всякие могли посетить его провинциальный ум. Не стоит оно того. Центр города, конечно, был шикарный. Куда ни посмотри, частные дома. Пара кафешек, да и те организованные во дворах частных домов. Красота! Перекусил и пошел на поиски разлома. Оракул сказал следующее. В заброшенной штольне разлом ты найдешь. Там все будет гладко, не пропадешь. После такого предсказания в успехе компании сомневаться не приходилось. Буквально в километре от города была единственная заброшенная шахта. Территория огорожена, запрещающие знаки, охранник. Все как надо. Правда, охранник был пьян в усмерть, но кого это волнует? Перелез через забор и спрыгнул в гравий. Камни безбожно зашуршали под ногами, но древнего деда это нисколько не беспокоило. Обожаю охранников. Крепче их сна нет ничего на свете. Шахта располагалась внутри одноэтажного здания. Увы, все было обесточено, и на лифте спуститься на дно штольни мне не удалось. Зато удалось размяться, спускаясь по вертикальной лестнице следующие 20 минут. Свет исчез очень быстро. Только вверху маячили лучи, просачивающиеся через окно, а внизу было царство тьмы. Пришлось сжечь немного душ для того, чтобы спокойно спуститься. «Факел! Внимание! Потеряно 10 единиц поглощенных душ!» Ползти вниз стало намного комфортнее в плане освещения и намного менее комфортно из-за того, что горящая рука, мелькающая то и дело перед лицом, комфорта точно не добавляла. Ржавая лестница поскрипывала под ногами, а в воздухе летал стойкий аромат плесени. Когда внизу показалась земля, я просто сиганул с лестницы. Фух! С ветерком, достигнув дна, осмотрелся. Тоннель ветвился множеством отростков, каждый из которых проложены рельсы. Разлом найти было невероятно просто. Все, что нужно было сделать, так это прислушаться. В стерильной тишине шахты был отчетливо слышен треск разрядов молнии, пробегающих по разлому. Спустя пару минут я стоял у синего тумана, разлом второго уровня. Этот я точно осилю. Синяя дымка пахла сжженной смолой, заполнив легкие этим ароматом. Я шагнул внутрь. Две подружки, тишина и темнота проводили меня до самого выхода. Картинка появилась, а следом за ней звук. Под моими ногами был песчаный круг в диаметре 50 метров. Со всех сторон отвесные стены, а сам пятачок, на котором я находился, был отделен от остального пространства смоляной ямой. На глубине десятка метров бурлила черная жижа. Немного осмотревшись, заметил, что в 5 метрах над землей висят 4 помоста, идущих от стен. Они располагались крестом, и, кажется, я знаю, как используется эта конструкция. Факелы, размещенные на стенах, вспыхнули еще ярче. В воздухе появился характерный масляный треск, а через секунду пророкотал голос. «Хе-хе-хе-хе-хе-хе! И думал, они пошлют сотни бойцов! В итоге пришел лишь один доходяга! Это что, шутка?» «Если это и шутка, то клоун явно здесь ты. Спускайся. Откуда ты там шепчешь?» «Вы посмотрите, какая дерзкая букашка! Если я сразу спущусь, то представление быстро окончится. А я, знаешь ли, люблю зрелище. Повесели меня!» На помосте передо мной появилась фигура, завернутая в алый плащ. На морде золотая маска льва, а рыжие волосы развиваются, словно грива. «Кошатник, мы с тобой точно не подружимся». «Метка смерти. Потеряно 3 единицы поглощенных душ. Осталось 171 душа». Три иглы рванули к глазницам котика, но с лязгом были отражены. Хм, удар оказался такой шустрый, что я успел заметить только размытые движения в воздухе. «Люди! Никакого понятия о чести! Убейте его!» На трех других помостах появился ворох разномастной нечисти. Комплектация демонов тоже была различной. Были метровые шкеты с руками, похожими на стальные крюки, двухметровые амбалы, закованные в броню, даже 4-метровый выродок с ворохом глаз, разбросанных по телу. Правда, больше всего меня впечатлил отряд 1,5-метровых тварей. Их головы выглядели как закрытые бутоны роз. Но вот когда башка раскрывалась на 180 градусов, она демонстрировала гигантскую пасть, ощеренную 15-сантиметровыми клыками. Стоит ли упоминать, что демоны точили зуб на меня? Твари разбегались и спрыгивали с помостов на песчаную арену. 1, 5, 10, 15. Лёва дал отмашку, и количество наступающих устаканилось. 20 уродцев. Излёг меч из инвентаря, 5 из края арены. «Серьёзно? Будешь пятиться? А где же твоя гордость и бахвальство? Скукота! Не убивайте его сразу. Давайте насладимся предсмертной агонией». «Ага, сейчас насладимся». «Серп ветра. Внимание, потеряно 90 единиц маны. Осталось маны 50 из 140. Прозрачное лезвие мелькнуло в воздухе и рассекло пополам 12 демонов. Воздух наполнился ревом страданий. «Как тебе мой выбор музыки?» С ехидной улыбкой я бросил взгляд на хозяина разлома. «Хреновы стали! Убить!» Когтистый палец указал на меня, и с помостов посыпалась новая волна уродов. В голове прозвучало: «Тебе помочь?» «Что за вопрос?» «Конечно, помоги, раз есть такое желание». Пока я волчком крутился, уворачиваясь от атак и отправляя демонов на тот свет, из татуировки выплыл огонек и материализовался в лорда Идракса фон что-то там. Дракончик горделиво осмотрел поле боя, дыхнул пламенем целый один раз. А после его заметили, и часть демонов переключилась на горе-помощника. Вся помощь, какую он смог оказать, — это отвлечь часть атакующих. «Стасян, помоги!» — горланил чертила, наматывая круги. «Обязательно помогу, но сначала тут закончу». Щупальца захлёстывает меч, а клыкастая пасть, ухмыляясь, приближается ко мне со страшной скоростью. Удержать клинок храмовника щупальцем? Ну, удачи! Резким движением вниз срезаю щупальца и на обратном импульсе вонзаю клинок под челюсть. Пробив череп демона, тут же делаю резкий перекат, уходя от удара 4-метровой твари, и рублю то место, где у нормальных существ на ноге сухожилие. С лязгом клинок отскакивает. Ну, ничего. Тычком вонзаю меч под коленную чашечку и с проворотом излегаю из раны. Гигант падает на колено, после чего я, улепетывая от его напарников, делаю в спине гиганта пару дырок. «Да какого хрена вы столько возитесь? Ярость, яви себя!» — рыкнул Лёва, и в его лапах полыхнуло красное пламя. Пропустил над головой руку коротышки, похожей на серп, и, вставая, влепил ему смачного пинка. Удар по спине вышибает мне дыхание, делаю курок в сторону и замечаю краем глаза, как несущийся на меня коротышка начинает пульсировать оранжевым светом и раздуваться на глазах. Сука, ничего хорошего это не сулит. «Серп ветра». «Ага, перп сетра, блин! Мана еще не восстановилась!» В последнюю секунду успевая использовать метку смерти. Игла прошила насквозь светящегося урода, но, похоже, это уже не имело никакого значения. Кожа демона лопнула, и оглушительный взрыв подбросил меня вверх, выбив весь воздух из легких.